Глава четвертая. Засада у Сагамен-Холла. Когда в начале апреля 1925 года Дикий Билл Ловетт стал во главе банды, известной под названием «Белая рука», которая действовала в порту Бруклина, ревущие 20-е только начинали свое бурное течение. Предшественник Ловета Дэнни Михан даже не начинал еще готовить банду к работе на новом поприще, возникшем вследствие принятия Конгрессом законопроекта Уолстеда. Этот закон, в последующие 14 лет безуспешно притворявшийся в жизнь, был известен как «сухой закон». Некоторые историки, изучающие преступный мир того периода, считают, что Михан был тугодумом, что ему не хватало воображения, и что, если бы он не был убит, ирландские бандиты никогда не отважились бы вторгнуться в Клондайк, открывшийся с началом нелегальной торговли спиртными напитками. Они, возможно, удовлетворились бы прежним вымогательством в порту, ростовщичеством, угоном грузовиков и прочим, предоставив другим бандам находить золотые самородки на ниве нелегального самогоноварения, охватившего всю Америку. Со времени отмены рабства в середине 19-го столетия ни один закон не дебатировался в Америке так широко, не отвергался так яростно и не проводился в жизнь с такой настойчивостью и убежденностью, как сухой. Закон о запрете на продажу спиртного был обнародован 16 января 1920 года. 10 недель спустя умер Дэнни Михан, и человек, который отправил его на тот свет, проявил смекалку и расторопность, необходимые главарю банды, чтобы оставаться на плаву. В барах Бруклина едва успели распить последнюю перед запретом бутылку, когда Фрэнки Эйл, наделенный редким чутьем предвидеть все новое, почти за один день перенацелил свою банду «Черная рука» на нелегальной торговле спиртным. Хотя сухой закон нанес сильный удар по всей Америке, некоторые граждане, зная о предстоящем запрете, подготовились к нему. В Бруклине, как и по всей стране, многие любители выпить и те, кто хотел подзаработать на этом, приняли меры на случай внезапного прекращения поставок и создали свои собственные винокуренные заводики. Самогонные аппараты появились везде, в подвалах жилых домов, в складских помещениях, в гаражах. Но самогоноварение — длительный процесс и, к тому же, довольно рискованный. Некоторые подпольные группы, не игравшие значительной роли в Бруклине, наладили незаконное производство спиртного для продажи заведениям, торгующим нелегально, а также частным лицам для их собственного потребления. Но Фрэнки Эйл решительно отверг такой путь, предвидя неизбежные хлопоты и опасности, связанные с работой нелегальной винокурии. Фрэнки предпочел оставить самогоноварение другим, а сам занялся осуществлением сложных, но надежных операций, связанных с транспортировкой спиртного. Таким образом, банда «Черная рука» ограничилась только доставкой. Для начала Фрэнки направил около 30 членов своей организации в качестве продавцов заключать договоры с сотнями баров и пивных, которые новый закон обрекал на торговлю напитками с полупроцентным содержанием алкоголя, то есть практически безалкогольным. Любой лосьон для волос имел в те дни большее содержание спирта. Фрэнки, вдохновленный первыми успехами в приобретении клиентуры, направил свои усилия на поиски поставщиков, которые могли бы снабжать его необходимым количеством алкоголя. И он нашел желаемого поставщика в Детройте, банду, носившую название «Пурпурной». Мичиганские бандиты начали крупномасштабное производство спиртного и поставляли виски, которое считалось лучшим из всех нелегально производимых в Соединенных Штатах. Знатоки тех времен, пробовавшие его, утверждали, что виски, производившиеся в Соединенных Штатах Америки легально, до сухого закона, не отличить от содержимого бутылок с этикеткой «Старый дед», которые поставляла «Пурпурная банда». Успешное сотрудничество Эйла с мичиганской бандой и его успехи по части доставки спиртного бруклинским нелегальным торговцам вызывали черную зависть Ловетта, Дикого Билла, который, в отличие от своего предшественника, хорошо видел огромную выгоду от нелегальной доставки спиртного. Начав с опозданием, Ловетт так и не смог сделать на этом большой бизнес. Многие старые забегаловки в Бруклине принадлежали молодым владельцам, получившим их в наследство от родителей. Даже начав получать товар от Эйла, хозяева, будучи ирландцами, когда появились эмиссары Дикого Билла, были готовы поменять поставщика и получать спиртное от банды «Белая рука». Однако качество этого товара оказалось невысоким, что не способствовало закреплению деловых отношений. Часть баров и закусочных перестала делать закупки у Ловетта и вернулась обратно к поставщикам банды «Черная рука». Причина была ясна. Спиртное «Белой руки» было местного производства, изготовлено в кустарных винокурнях, ветящихся в подвалах, гаражах и других неприспособленных помещениях. У него не было такой консистенции, букета и вкуса, как у спиртного, доставлявшегося на грузовиках из Детройта. Быстрое сокращение клиентуры заставило Ловетта в середине ноября принять решительные меры, которые возымели самые серьезные последствия для тлеющей вражды между ирландской и итальянской бандами. В четверг вечером 18 ноября 1920 года 10 мужчин прибыли по одному проспект-холл на 17-й улице, и собрались в одном из залов, заранее заказанном Ловеттом для встреч. Это были Ричард Лонерган, Дэнни Петтибины, Пак Маккарти, Фрэнк Смитти, Джек Ферри, Чарльстон Эдди Макфарленд, Аарон Хармс и Дуган. Десятым был Дикий Билл, Билли Ловетт. «Я собрал вас здесь сегодня, чтобы поговорить о поставках спиртного», — с раздражением начал Ловетт. «Я слышал о предложении начать собственное производство, поскольку-то виски, что мы покупаем, отвратительного качества. Я уверен, такой путь не принесет нам больших прибылей. Но никто не хочет покупать и самогон, перебродивший в ванне, который мы пытаемся сейчас продавать». Ловетт посмотрел на своих коммерческих директоров, распоряжавшихся рядовыми членами банды, занятых мелкооптовой торговлей. Его интересовала их реакция на его слова. То, что он увидел, порадовало его. «Я вижу, вы согласны со мной», — улыбнулся он. «А теперь я расскажу, что намерен делать». Следующие слова Ловетта произвели впечатление взорвавшейся бомбы. «Мы будем продавать виски, которые чертова итальяшка Эйл поставляет сейчас розничным торговцам спиртным». Последовала мертвая тишина. Наконец Ловетт услышал чье-то невнятное бормотание. «Ну ладно», — сказал он. «Я знаю, что вы думаете. Вы считаете, что пурпурная банда не продаст нам товара, так как не хочет иметь с нами дел. Детройтская банда состояла в основном из евреев, и они скорее вылили бы свои виски старый дед в озеро Мичиган, чем продали ирландцам». «Но разве речь идет о покупке спиртного?» — продолжал Ловетт, многозначительно улыбаясь. Его слушатели тоже заулыбались. Они внимательно следили за ходом мысли Дикого Билла. «Так вот, мы расширяем бизнес, которым давно занимаемся. Будем похищать спиртное из грузовиков, доставляющих его итальяшкам, так же, как захватываем портовые грузы». План Ловетта был встречен энергичными аплодисментами и криками одобрения. «Отлично», — сказал Дикий Билл, довольный единодушным одобрением. «Начнем действовать, как только прибудет очередной грузовик». «Ты имеешь в виду сегодня?» — спросил Чарльстон Эдди, указывая пальцем на часы, висевшие на стене. Все присутствующие знали, что грузовик со спиртным всегда прибывает в гараж Эйла на углу 4-й авеню и 2-й улиц. Было 11:30 вечера, обычное время прибытия грузовика. Эйл договорился с партнерами из Детройта, что машина будет приходить к гаражу не раньше 11:30 и не позже 12:10. Он считал эти 40 минут самыми безопасными, чтобы загнать грузовик в гараж. В другое время операция могла бы привлечь внимание полицейских. Фрэнки знал, что полицейский патруль, ответственный за данный район, прекратив обход ровно в 11:30, начинал, не торопясь, двигаться к своему участку на 5-й авеню, чтобы оказаться там за 1-2 минуты до полуночи, времени окончания смены. Тогда же лейтенант полиции заканчивал давать инструкции новой смене, которая появлялась в районе не ранее 12:10. Этого времени вполне хватало, чтобы спрятать грузовик в гараже. «Нет, не сегодня», — быстро ответил Ловет. «Нужно все как следует спланировать и подготовиться к операции. Начнем со следующей недели». В ближайший четверг, в день благодарения, около 11 вечера, серый седан выехал из небольшого гаража на Балтик-стрит и взял курс на север. В машине было четверо вооруженных до зубов боевиков, одетых в темные робы грузчиков. Гараж служил Ловету складом для самогона местного производства и для бочек с пивом, которые поставлял ему Артур Флегенхеймер по прозвищу «Голландец Шульц» из Бронкса. Это предназначалось для последующей продажи бруклинским розничным торговцам. За 10 минут до того, как Петти Бин, Чарльстон Эдди, Фрэнк Смитти и Проныра Ферри выехали из гаража, Ловету из телефона автомата позвонили Дуган и Аарон Хармс. Будка, с которой они говорили, находилась на Вест-Авеню в Манхэттене, и они следили оттуда за паромом, пересекавшим Гудзон. На пароме должен был прибыть грузовик из Детройта. В те времена через Гудзон еще не перекинули моста Вашингтона. Не было под ним и Линкольн-туннеля. Строительство туннеля Холланд только начиналось. С Манхэттена можно было переправиться на другой берег Гудзона только паромом. Многие паромы перевозили легковые машины и грузовики. Самым удобным, чтобы выехать на шоссе Линкольна, был паром, курсирующий между Уолл-стрит в Манхэттене и Джерси-Сити на другом берегу. Поэтому грузовики из Детройта поджидали у причала именно этого парома. Грузовик со спиртным от пурпурной банды был точно таким, как и остальные. Его отличали только номерные знаки, выданные в штате Мичиган. Заметив грузовик с мичиганскими номерами, Дуган тут же позвонил Ловету, а затем заторопился к автомашине, в которой сидел за рулем Хармс. «Билл хочет убедиться, что это тот грузовик, что ему нужен, и приказал нам следовать за ним». Хармс через несколько минут догнал грузовик на Чаннел-стрит. Он проследовал за ним через мост на Манхэттене, Флетбуш-авеню в Бруклине, а затем до поворота на 4-ю авеню. Здесь задание Дугана и Хармса закончилось. Вместо них за грузовиком двинулся стоявший у тротуара серый седан, в котором находились четверо боевиков. Считанные секунды обогнав грузовик, седан остановился перед ним. Водителю пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения. Эти Бин и Чарльстон Эдди выскочили из седана с пистолетом в руках и прицелились в водителя грузовика. «Выходи! Быстро!» — крикнул Эдди. Водитель и его помощник послушно вылезли из кабины. «Убирайтесь!» — скомандовал Эдди. «Бегите прочь отсюда!» Оба водителя побежали в сторону 4-й авеню. «Забирайся в кабину, поехали!» — приказал он Бину, усаживаясь за руль. Он резко нажал на педаль газа. Грузовик с ревом промчался по Смит-стрит, повернул на Балтик-стрит и подъехал прямо к гаражу банды «Белая рука». До полуночи оставалась 1 минута. Улов банды был значительным. Виски «Старый дед» на 30 тысяч долларов. Выгружая ящики, Чарльстон Эдди не мог скрыть восторга. «Боже мой, Билл, какую операцию ты придумал?» — бормотал он. «Это лучший способ прекратить покупку дерьмового пойла, которым мы торговали в Бруклине». Эдди уже успел откупорить одну бутылку и сделал порядочный глоток. «Прекрасные виски! Пожалуй, не хуже того, что делал сам старый дед до сухого закона», — увлеченно говорил он. Выхватив у Чарльстона бутылку, Ловец сам попробовал виски. «Господи, бесподобно!» — закашлявшись, подтвердил он. «Такая выпивка может прожечь горло». Как только грузовик разгрузили, Ловит приказал Проныри Ферри и Фрэнку Смитти избавиться от него. Согласно предварительному плану, Ферри и Смитти должны были отогнать грузовик на угол 4-й авеню и 2-й улицы и бросить его у тротуара перед гаражом Эйла. Как выразился Ловит, это должен был быть последний пинок в задницу итальянскому ублюдку. Ловит все тщательно продумал. Он, как и Эйл, знал, что полицейский патруль покидает охраняемую территорию за полчаса до конца дежурства, и что новая смена появляется через 10 минут после получения инструкции в участке. Ловит также догадывался, что водитель похищенного грузовика и его помощник побегут прямо в гараж Фрэнки Эйла, и что тот, узнав об угоне, перестанет следить за своим гаражом. Окрабленный грузовик, в котором сидели Чарльстон и Петти, ехал следом за серым седаном по 4-й авеню, соблюдая расстояние в 50 метров. В седане находились Дуган и Аарон Хармс, которые вели разведку. Хармс сидел сзади. Его задача входила помигать фонариком через заднее стекло, если обстановка у гаража будет спокойной, и можно будет сыграть с Эйлом в шутку, придуманную Ловитом. Если бы фонарик не загорелся, Петти должен был бы проехать мимо гаража и бросить грузовик в любом подходящем месте. Как только серый седан поравнялся с гаражом, фонарик замигал. «Путь свободен. Подъезжай», — сказал Эдди. Петти крутанул руль вправо и остановил грузовик прямо перед въездом в гараж. «Бежим, Петти», — бросил ему Чарльстон и, выскочив из кабины, помчался к ожидавшему неподалеку седану. Вслед за ним в седан вскочил Петти Бин. Дуган нажал на газ так резко, что машина дернулась, и мотор тут же заглох. «Проклятая машина! Она застряла!» — закричал с яростью Дуган. «Что с тобой? Ты разучился водить?» — зарычал Чарльстон. Дуган повернул ключ зажигания, и мотор вновь заработал. «Трогай осторожно, не газуй!» Дуган дернул переключатель скорости. На этот раз машина тронулась, и они поехали к Ловетту, чтобы поскорее доложить, что задание успешно выполнено. «Не говори ничего, я все видел сам», — оборвал Фрэнки Эйл на утро Огги Пизан. Главарь банды с утра был в ярости. Час назад он приехал в гараж и увидел у ворот пустой грузовик. В таком гневе Эйла еще не видели. Он не жалел слов, изрыгая проклятие в адрес врага. Его помощники тоже сожалели о потере, но главным было унижение, которому их подвергли. «Поставить проклятый грузовик перед гаражом!» — восклицал Эйл в 20-й раз, начиная понемногу успокаиваться. «Я отомщу этим ирландцам. Я знаю, как это сделать». Схватив телефонную трубку, он откинулся на спинку вращающегося кресла и, взяв себя в руки, ожидал ответа телефонистки. Прошло несколько секунд. «Ну, что вы тут встали? Чего ждете?» — грязко спросил он у присутствующих, а затем проворчал. «Проклятые телефонистки! Телефонная компания дерет с нас непомерную плату, а они не выполняют своих обязанностей». Итальяшка Оги сидел на стуле возле стола Эйла. Алтиери два ножа стоял спиной к окну, чистя одним из ножей ногти. Дон Джузеппе Бальзамо, который появлялся в гараже Эйла только когда случалось что-то чрезвычайное, укрылся в обитом плюшем кресле в углу кабинета. Дорогое и изысканное кресло выглядело нелепо рядом с простой, обшарпанной мебелью. Это кресло украшало гостиную Эйла, пока его тесть, сидя в нем, не умер от инфаркта. Жена Фрэнки была суеверной и заставила его забрать кресло из дома. Эйл не захотел выбрасывать его на улицу и отвез свой офис в гараже. Первое время он использовал кресло в садистических целях, чтобы поиздеваться над ребятами. Когда кто-нибудь усаживался в него, Эйл ехидно спрашивал: «Как тебе нравится кресло?» «Удобное?» Услышав ответ одобрительные слова, Эйл, выждав немного, говорил: «Ты помнишь моего тестя? Бедный старик умер в этом кресле». После этого даже самые матерые убийцы банды «Черная рука» начинали ерзать и вертеться, ища любой предлог, чтобы вскочить на ноги. «О, вы так быстро успели позавтракать?» — ядовито спросил Эйл телефонистку, ответившую, наконец, на его вызов. «Мне надо поговорить с Чикаго», — продолжал он. «Только прежде хочу спросить вас, что быстрее, поехать туда поездом или воспользоваться телефоном?» Эйл усмехнулся, но не услышал в трубке никакого ответа. Тогда он назвал нужный ему номер и ждал, демонстрируя нетерпение, еще несколько минут, пока его соединяли. Потом он заговорил: «Это Фрэнки Эйл. Большой парень на месте?» После недолгой паузы разговор продолжился. «Алло, Аль! Рад слышать твой голос. Как твоя мама, а другие члены семьи?» Тон Эйла стал мягким и почтительным. Он разговаривал с другом молодости. Они вместе делали первые шаги в Бруклине. Но тот, последовав совету Хораса Грилли, уехал на Запад и теперь уверенно становился главарем подпольного мира всей Америки, грозой нации. Большой Аль хотел знать, благодаря чему он имеет удовольствие слышать голос Эйла. Фрэнки коротко изложил ему то, что случилось накануне. Эйл знал, что Аль немногословен и требует того же и от других. Он не терпел намеков. Эйл сразу перешел к делу. Ему надо было знать, не может ли Аль Капоне прислать двух боевиков, чтобы осуществить небольшое дельце в Бруклине. «Нет проблем», — ответил старый дружок. «Он отпустит к Эйлу двух лучших стрелков, сицилийцев из Цицеро, Альберта Ансельми и Джона Скализе. Они отправятся следующим же поездом. Эти ребята никогда не ездят на работу в другой город меньше, чем за 15 тысяч долларов на брата», — добавил Аль. «Но, дорогой друг», — возразил Эйл вежливо, — «парни из Кливленда потребовали всего по 10 кусков за Дэнни Ми», — Капоне повесил трубку на середине фразы. Фрэнки подержал замолчавшую трубку несколько секунд, а затем рассмеялся. Это был вымученный смех, но он хотел показать, что оценил шутку Капоне. Повесив трубку, он сказал: «Хорошо, дорогой брат, ты был прав, когда потребовал эту сумму. Я заплачу». Он резко отодвинул от себя телефонный аппарат. «Почему Капоне потребовал столько денег?» — спросил Оги Пизан. «Потому», — ответил Эйл, покорно качая головой, «что, по его мнению, билет на поезд из Чикаго стоит дороже, чем из Кливленда». Сказав, что отправит Ансельми из Кализы первым поездом, Капоне не думал, что его поймут буквально. Контракты на наемные убийства никогда не заключались так быстро. Для устранения гангстера соперника требовался продуманный подробный план, так как противник, опасаясь покушений, всегда был начеку и принимал меры предосторожности. Потому после первого звонка Эйла Прошло несколько дней, и состоялись новые переговоры. Подрабатывались и согласовывались детали предстоящей операции. Эйл хотел покарать Дикого Билла самым жестоким образом. Но самым суровым наказанием для главаря банды «Белая рука», по мнению Фрэнки, могла стать даже не собственная смерть. «Мы должны уничтожить не Ловетта, а членов его банды», — сказал Эйл по телефону Скализе. «Я знаю, как это сделать». И он рассказал собеседнику о предстоящем бале по случаю Дня Святого Валентина, который устраивала банда «Белая рука» в Сагамон-Холле в Бруклине. «Я планирую засаду», — предложил Фрэнки. «Что скажешь?» Кализа хотел знать, кого Эйл собирается убить. «Любого!» — воскликнул Эйл. «Стреляйте всех подряд! Стреляйте в толпу! Не нужно выбирать цель! Просто стреляйте! Убейте как можно больше народу!» Кализа понял задание. Он сказал, что они с Ансельми прибудут в гараж Фрэнки в 7 вечера 14 февраля. «Я пришлю ребят за вами на вокзал», — предложил Эйл. Скализа ответил, что нужды в этом нет. Когда он и Ансельми идут на задание, они сами выбирают дорогу. И точно в назначенное время Скализа и Ансельми появились в гараже. Они представились Эйлу и затем спросили, кто сядет за руль машины. Эйл указал на Френчи Карлино. «Лучший в мире водитель», — ответил он с усмешкой. «Да», — улыбнулся Ансельми. «Но почему он тогда не работает в Чикаго?» Когда все перестали смеяться, Скализа обратился к Карлино. «Какая у тебя машина?» «Лосальс, 22-я модель». «Неплохо. Она подготовлена?» Карлино заверил чикагских боевиков, что мотор отрегулирован, бензобак заправлен до отказа, и машина готова к выезду. «Хорошо», — улыбнулся Ансельми. «Если машина встанет, ты тоже перестанешь двигаться, а это очень плохо». 36 бандитов из «Белой руки» собрались в Сагамон-Холле. 33 пришли с женами, трое привели девушек. Фрэнки захотел сам проинструктировать боевиков. «Видите ли, — сказал он, — нужно, чтобы вы вошли в зал, когда все будут сидеть за столом». «Эй, Фрэнки! — прервал его Скализа. — Ты пытаешься учить нас нашей профессии. Мы знаем, что нам делать, и нуждаемся в твоих указаниях, ясно?» Эйл был ошеломлен. «Послушай, Джон, — настаивал он, — вы здесь на чужой территории, я всего лишь хочу вам помочь. Не забывайте, что вы приехали, чтобы выполнить работу для меня». «Хорошо, умник. Что ты хотел сказать?» «Стрельбу следует начать по левой стороне танцевального зала, потому что там будет сидеть вся верхушка ирландской банды. Понял?» «Хорошо, Фрэнки. Может, ты хочешь нарисовать мне план зала?» В упор глядя на Эйла, угрюмо спросил Скализа. Эйл понял, что имеет дело с убийцей, который не желает слушать его приказы. Но он был уверен, что на парней, присланных Аль Капоне, можно рассчитывать, и что они справятся с предстоящим делом. «Окей», — согласился он наконец, — «устраивайте спектакль сами». Через 40 минут Скализа и Ансельми на машине Френчи Карлино отбыли к перекрестку Шермерхорн и Смит-стрит. «Вон зал», — показал Карлино. «Помните, по лестнице справа на балкон. И не задерживайтесь, выходите побыстрее. Я уеду к черту, если вы не явите сразу, как выстрелите». Скализа и Ансельми вышли из машины, не произнеся ни слова, и направились в Сагамон-Холл. Бал был в полном разгаре. Никто не обратил внимания на чикагских боевиков в светло-коричневых пальто темных шляпах, коротких гетрах и коричневых кожаных перчатках. Сняв перчатки, Скализа и Ансельми поднялись по лестнице к вращающейся двери балкона. Бал был организован скромнее, чем в предыдущие годы, когда приглашенных бывало гораздо больше. На этот раз присутствовали только члены белой руки, и все уместились за главным столом в танцевальном зале. Скализа и Ансельми прошли через вращающуюся дверь и оказались на темном балконе. Отсюда они без помех могли наблюдать за участниками праздника. Несколько мгновений убийцы, которых скрывала темнота, стоя у перил, следили за тем, что делается в зале. Оркестр только что доиграл ирландский танец, и пары возвращались на свои места за столом. Ансельми кивнул Скализе. «Левая сторона!» «Это о ней?» — говорил Эйл. «Какая разница?» — ответил Скализе, пожимая плечами. «Куда ни выстрели, все равно попадешь. Но раз Эйл хотел сначала убрать левую сторону, давай уважим его просьбу». Двое убийц, расстегнув кобуры, достали свои никелированные револьверы из-под пальто и прицелились в сидевших за столом. Еще секунда, и они открыли непрерывный огонь. Пули 45-го калибра полетели в людей. Помещение наполнилось женским визгом, заглушившим выстрелы. Мужчины и женщины попадали на пол, чтобы укрыться под столом. Некоторых парализовал страх, и они продолжали сидеть или стоять. Кто-то кулаками расчищал себе путь к выходу, проталкиваясь сквозь охваченную паникой толпу. Когда в револьверах кончились патроны, Скализа и Ансельми, достав запасные, продолжили стрельбу. Не успело еще затихнуть эхо выстрел, как оба боевика выскочили с балкона и бросились вниз по лестнице к главному входу. Услышав выстрелы, Карлина открыл дверцы лимузина, а как только стрельба прекратилась, завел мотор и поставил машину у главного входа в здание. Скализа и Ансельми выскочили на тротуар. Полы их пальто развивались сзади, как крылья. Едва они забрались в машину, Карлина, даже не убедившись, что дверцы как следует захлопнулись, дал полный газ. Машина рванула с места с такой скоростью, что визг колес заглушил шум восьмицилиндрового мотора. Френчи на большой скорости пронесся мимо поворота на Смит-стрит. Он продолжал давить на газ, пока Скализа, который, сидя сзади, наблюдал, нет ли погони, не сказал, что их не преследуют. В Дагоман-холле царил кромешный ад. Тоны, визги, крики оглушали. Левая половина зала была вся в крови. Пятна остались на столах, на креслах, на полу и даже на стенах. Зал напоминал поле боя. Руки, ноги и лица людей были красными, словно на них вывернули ведра краски. Не меньше дюжины мужчин и женщин лежали на полу. Некоторые корчились в агонии, другие лежали неподвижно. Те, кто не пострадал, наклонившись над ранеными, пытались хоть как-то перевязать их раны, чтобы помочь им продержаться до приезда врачей. Несколько обезумевших людей звонили в полицию. Но Дуган счел, что разумнее позвонить прямо в окружной госпиталь и попросить о помощи. «Пришлите немедленно все машины скорой помощи и всех врачей», — сказал он. «Пришлите сестер милосердия. Случилась ужасная беда. Всех перестреляли. Люди умирают. Пожалуйста, приезжайте скорее». Слова и тон позвонившего подействовали на дежурного врача, и он отправил к Стагамен-холлу две машины. Через 2 минуты после звонка из полиции, официально подтвердившего, что случилось несчастье, к месту трагедии отправились еще 2 машины. 4 врачей с трудом могли оказать помощь всем пострадавшим. В первую очередь помогали тяжелораненым. Тех, кто остался цел, привлекли, показав, как наложить жгут на рану, чтобы остановить кровотечение, пока не освободится врач. Троим медицинская помощь была уже не нужна. Кевин Донован скончался. Не стоило даже проверять его пульс. 3 пули, попав ему прямо в лоб, разнесли череп и доказали насмешникам, что у этого человека были мозги. Джимми О'Тул сидел спиной к убийце. Пуля попала ему в затылок. Доктор, осмотрев его, повернулся к полицейским, заполнившим зал, и приказал этого в морг. Мэри Рейли оказалась третьей жертвой. Мэри была возлюбленной Ричарда Лонергана. Ее называли Мэри Твердое Сердце, так как после гибели родителей, утонувших в 1916 году в море во время прогулки на катере, она вырастила 7 младших братьев и сестер. Но и ее сердце оказалось недостаточно прочным и разорвалось, когда в него попала пуля 45-го калибра, которая, пройдя на вылет, ранила в руку Фредди МакКинерни. Слезы текли из глаз Ричарда Лонергана, ставшего на колени перед безжизненным телом Мэри. «Я отомщу им за тебя, Мэри. Помоги мне в этом. Я доберусь до них». Другие бандиты, привыкшие к насилию и кровопусканиям, как к неотъемлемой части профессиональной деятельности и повседневной жизни, плакали, не стыдясь. Однако не все присутствующие оплакивали мертвых или оказывали помощь раненым. Дики Билл Ловетт, который сидел рядом с Мэри и Ричардом Лонерганом и уцелел чудом, тут же послал Фрэнка Смитти, Пага Маккарти и еще двоих боевиков в погоню за убийцами. Поехав к гаражу на 4-й авеню, преследователи надеялись перехватить машину, в которой бежали преступники, или выследить их самих, но гараж был закрыт, в нем не горела ни одна лампочка. Фрэнки Эйл не сомневался в том, что он и его люди немедленно попадут под подозрение в совершении убийства в Сагаменхолле. Поэтому, как только Карлина со Скализой и Ансельми выехали на задание, он вместе с Оги Пизано, Алтиери и дюжиной других членов банды «Черная рука» отправился на свадьбу. Таким образом, он обеспечивал себе и другим железное алиби. Свадьбу праздновали в клубе «Адонис». Как правило, свадьбы устраивали по выходным, но это было назначено на вечер понедельника, так как невеста и жених захотели пожениться именно в день влюбленных, день Святого Валентина. Эйл и его соратники не были знакомы с новобрачными, их родителями или друзьями, но бешеный оставил для него 2 стола в дальнем углу зала. Это было железное правило. Кто бы ни снимал зал ресторана для праздников, Аргола предоставлял его при условии, что 2 стола в углу будут оставлены для его особо уважаемых клиентов. Он заверял тех, кто платил за аренду зала, что никаких помех или неудобств в день торжества его важные клиенты не создадут. Эл и его парни, как правило, не занимали столов, если не было необходимости, но пользовались ими всегда, когда им требовалось алиби. Поэтому, когда 5 полицейских детективов вошли в зал в тот вечер после 11 и увидели Эйла и его ребят за столом в углу, они сразу поняли, что зря потратили время на дорогу сюда от Сагаменхолла, так как допросить предводителя банды «Черная рука» и его приспешников не удастся. «Привет, Фрэнки!» — поприветствовал Эйла, один из детективов. «Кажется, нет смысла спрашивать, где вы и ваши парни провели сегодняшний вечер, не так ли?» Эйл посмотрел на него с притворным удивлением. Он указал пальцем на недоеденное мясо, остатки салата и макарон на тарелках, которые стояли на столе. «Вы что, издеваетесь?» — спросил он, многозначительно поглядев на полицейского. «Посмотрите, что осталось на столе. Вы полагаете, мы только принялись за еду?» «Да, Фрэнки, я понимаю, что вы хотите сказать». С иронией ответил детектив. «И полагаю, что любой человек в этом зале подтвердит под присягой, что вы и ваши парни пришли сюда задолго до 10 часов вечера. Верно?» Лицо Эйла снова стало удивленным. «А что такое случилось в 10 часов, что вы пришли ко мне?» — невинно спросил он. «Вы, конечно, ничего не знаете о засаде Сагаменхолле, правда?» Эл повернулся и посмотрел на Пизана, сидевшего возле него. «Оги, ты что-нибудь слышал об этом?» — спросил он с наигранным любопытством. «Откуда?» — как бы защищаясь, ответил тот. «Я что, не был здесь все это время? Или ты не видел меня?» Эл снова повернулся к детективу. «Вот видите, мы ничего не знаем». «Да, мы уже догадались», — с усмешкой сказал полицейский. «Но мы выполняем свои обязанности, надеюсь, вы понимаете это, Фрэнки?» «Конечно, конечно. Разумеется, понимаю», — снисходительно ответил Эйл. «Но скажите, пожалуйста, что это за засада у Сагаман-Холла? Что там случилось?» Фрэнки нахмурился полицейский. «Я не знаю, кто были нанятые тобой убийцы, но ты можешь сказать им, что они выбили большое число очков». «Эй, я не говорил, что нанимал убийц», — возмутился Эйл. «Я законопослушный бизнесмен. Я знаю, что делаю. Я предприниматель». Полицейский повернулся к другим детективам. «Пошли. Давайте поскорее выберемся отсюда. Я не выношу здешней вони». Когда они собрались уходить, Фрэнки крикнул. «Эй! Вы забыли сказать мне, сколько очков, какой счет?» Детектив снова направился к столу. Он нарочно замедлил шаг. Подойдя к Эйлу, он долго смотрел на него сверху, а затем взялся большим и указательным пальцем за левый лацкан его пиджака. Водя вверх и вниз по лацкану пальцами, полицейский медленно и глубоко вздохнул, словно пытаясь побороть подступающую ярость. «Фрэнки, если ты еще ничего не знаешь, то ступай сейчас. 12 человек подстрелены. И, наверное, тебе будет интересно узнать, что трое из них мертвы. Это убийство, Фрэнки. Я обещаю тебе, что я и эти детективы, что со мной, будем день и ночь трудиться, чтобы раскрыть преступление». Полицейский дернул слегка Фрэнки за лацкан и убрал руку. «Три убийства, Эйл», — повторил он. «Но тебе придется остановиться, когда мы схватим тебя с поличным, потому что в один прекрасный день ты окажешься на электрическом стуле». Эйл и его помощники молча ожидали, когда полицейский покинут зал. Но как только они скрылись за дверью, раздался взрыв смеха. «Вы слышали?» — спросил Фрэнки. 12 попаданий, 12 и 3 в яблочко. Великолепно. Я должен позвонить Капоне и сказать, что мы выплатим его людям премиальные». Эйл подозвал к столу Арголу. «Бешено весело», — спросил он, — «сколько столов занято гостями на свадьбе?» 14, — последовал ответ. «И 2 наших, правильно? Поставь по бутылке вина на каждый стол. Расходы запиши на меня. И поди скажи невесте и жениху, что я пью бокал за их здоровье и счастье». Оги Пизана зааплодировал. Фрэнки и остальные поддержали его. Эйл еще раз подозвал Арголу, который давал распоряжение официантам принести вино. «Анжело», — сказал Фрэнки громко, так что его можно было услышать почти за всеми столами. «Может, мне разрешат поцеловать невесту? Как ты думаешь?» К этому времени раненых в Сагаман-Холле отправили в больницу. Полиция сфотографировала 3 трупа и их увезли в морг. Полицейские все еще ходили по залу, опрашивая свидетелей, и пытались нащупать хоть какие-то нити, ведущие к убийцам. Опрашивая бандитов из белой руки, полиция имела не больше шансов получить зацепку, чем когда имела дело с Эйлом и его бандитами. Если бы кто-то из очевидцев преступления смог опознать убийц, он не сказал бы ничего полицейским. Как у ирландцев, так и у итальянцев имелся собственный кодекс законов, несовместимых с принятой отцами-основателями Конституцией Соединенных Штатов Америки. Дикому Биллу и его банде были не нужны полиция или суд, чтобы арестовать, судить, приговорить и покарать преступников, устроивших кровавую бойню в Сагаман-Холле. Они использовали собственные методы для сведения счетов. Полиция знала об этом. Банда «Черная рука» знала об этом, и даже те, кто на завтра читал в газетах статьи о бойне под огромными черными заголовками, тоже знали об этом. Все задавались одним вопросом: когда и как «Белая рука» накажет «Черную руку»?